Глава 20. Дима, план действий родился моментально. Нам нужен Марк, срочно. Не выйдет, тут же отозвался пацан. Он сейчас занят. Плохо, протянул я с сомнением, глядя на полыхающего как факел студиоза и зрителей, которых собралось порядка 20 человек. Думаю, без экстренного вызова не обойтись. А может и вот того? Дима сделал вид, что пробивает невидимому противнику в челюсть. И все? Зрители, поморщился я. Да там половина целителей и половина его бывших противников. Все равно, я покачал головой. Сейчас на него смотрят как на полоумного и даже боятся. Если же я его вырублю, он мгновенно станет мучеником. Я знаю, что делать, неожиданно заявила Мила и, взяв меня за руку, потянула к огневику. Пойдем. Ну, пойдем. Вообще у меня было такое чувство, что я занимаюсь какой-то ерундой. Да, важной, но ерундой. Первые дни Академии растянулись, словно гигантская резинка. Столько всего за столь короткий срок. И сейчас мне остро захотелось побыстрее разрубить этот гордиев узел и заняться поиском Ваджры. Поэтому, если у Милы есть какой-то вариант, кроме силового решения проблемы, что ж, я буду только рад. «Ну же, трусы!» — клякса в ауре огневика пульсировала, словно сумасшедшая. «Остался последний. Я вызываю любого из вас!» Согласно пятой поправке к положению об учебе в Академии, касающейся дуэли между студиозами, Мила, подойдя к кругу, заговорила быстро, но четко. «Любой одаренный имеет право отказаться от участия в дуэли на должность декана факультета». «Что?» Несколько секунд одержимый огневик смотрел на нас, будто баран на новые ворота. «Но это же нечестно!» «Нечестно?» — усмехнулся я. «А то, что ты делаешь честно, ты же...» «Более того...» Мила так на меня посмотрела, что я оборвал себя на полуслове. «Мы имеем право вызвать ректора Академии для подтверждения легитимности проводимых дуэлей». «Ты что несешь?» — взвился огневик, превращаясь в натуральный факел. «Какая к ксурам легитимность?» «Что-то я не вижу ни одного преподавателя, который бы выступал в качестве наблюдающего со стороны Академии». Мила, в отличие от огневика, сохраняла максимальное спокойствие. «Или я ошибаюсь?» «Да ты! Да я!» — с ненавистью прошипел огневик. «Я!» Несмотря на то, что одержимый студиоз находился в дуэльном круге, трава вокруг защитного периметра стремительно вяла. Да и мы, не выдержав, отошли на пару шагов назад. Но есть выход. Мила филигранно выбрала момент, чтобы выдвинуть свое предложение. Еще мгновение, и студиоз бы полыхнул, да так, что мало не показалось бы никому. «Выход?» — против воли заинтересовался огневик, а его огненная аура немного притухла. «Схватка с нашим чемпионом, с сильнейшим бойцом темного факультета. Мила показала почему-то не на меня, а на Свелина. Победитель, согласно положению о дуэлях, получит официальное право бросить вызов любому декану, и если тот не даст свой ответ в течение суток, получит должность». «Я согласен. Я вызываю вашего чемпиона». Либо огневик очень хорошо знал положение Академии о дуэлях, либо его гнала вперед поставленная кляксой задача. «Место проведения поединка — территория темного факультета», — невозмутимо продолжила Мила. «Вы, в свою очередь, имеете право выбрать время». «Немедленно!» — тут же выкрикнул огневик. «Прямо сейчас!» «Не вижу причин задерживать дуэль». Мила шагнула в сторону и повела рукой, указывая путь. «Но считаю своим долгом напомнить вам, что боевую магию, к которой относится ваша аура, за пределами дуэльного круга использовать запрещено. В противном случае администрация цитадели может вас дисквалифицировать». «Трусы!» — не впопад выкрикнул огневик и с сомнением шагнул к границе круга. «Дуэль здесь!» «Вы только что сами выбрали время», — терпеливо произнесла Мила. «Наш чемпион», — девушка показала на Свелина, — «выбрал место». Мы, не сговариваясь, посмотрели на лекаря, и тот смущенно кивнул. «Поменяй!» Было видно, что огневик не хочет переступать черту дуэльного круга. «Здесь!» Свелин вопросительно посмотрел на Милу, на что девушка едва заметно покачала головой. «Нет». Лицо огневика, с трудом различимое под всполохами пламени, исказило гримаса. «Хра!» Видимо, клякса пошла ва-банк. и все ресурсы, в том числе и мыслительные, уходили на поддержание ауры. Фактически, огневик почти полностью превратился в стихийного элементаля, человечность в обмен на силу. А раз так, у студиоза всего два варианта. Или окончательно превратиться в огненного элементаля, или каким-то образом погасить ауру. И нам нужно ему помочь. Свелин, иди быстрее. Я, сообразив, чего хочет добиться Мила, подключился к игре. Если он не придет в наш дуэльный круг, ты победишь и сам станешь деканом. Свелин от удивления закашлялся, но справился с собой и, кивнув, повернулся в сторону темного факультета. А вот огневик отреагировал совсем не так, как я ожидал. Судя по тому, что я видел в его ауре, Клякса сейчас сжигала все доступные студиозу ресурсы с одной лишь целью – любым способом пробиться во власть. Было очевидно, он не справится с этой одержимостью. А значит, или потеряет сознание от нехватки энергии, или превратится в одержимого элементаля, или сгорит. Причем, если раньше я бы сделал все, чтобы спасти ему жизнь, сейчас мне было абсолютно без разницы. Более того, я его фактически уже списал со счетов, поскольку вероятность того, что студиоз сможет потушить свою ауру, оценивал как ничтожную. Но в какой-то момент Клякса резко побледнела, и огненная аура студиоза начала стремительно увядать. «Я буду драться», — прохрипел студиоз, выходя из круга и бросаясь за Свелином. «Стой, я...» Договорить он не успел. Стоило ему поравняться со мной, как я втянул в себя тлеющий в его ауре огонь и, усилив кулак тьмой, врезал ему в затылок. Студиоз по-детски всплеснул руками и неуклюже повалился на землю. То ли Клякса переборщила, то ли я, но в магическом зрении огневик выглядел, словно потухший уголек. «Свелин!» — крикнул я, бросаясь к упавшему на землю огневику. «Помогай! Мила, отличная работа!» Можно было попробовать вытянуть студиоза самому, но из-за поселившегося в душе равнодушия и даже голода я боялся, что вместо лечения выпью оставшиеся в нем крохи энергии. Здесь мой бывший помощник сходу разобрался в происходящем и влил в студиоза немного жизненной энергии, заставив ее циркулировать по энергоканалам. Ребят, убедившись, что Свелин все держит под контролем и угроза жизни миновала, обратился я к переговаривающимся зрителям. «Мы забираем этого неадеквата. Магистр Ксандр, если что, в курсе». К счастью, никто не осмелился нам возразить, и спустя 10 минут последний из зараженных занял свое место в обсидиановой клете. Почему последний? Да потому что стоило нам запереть огневика, тут же пришло сообщение от сети. «Внимание! Все подозреваемые изолированы. Получить награду? Да? Нет?» А вот задание про поиски скверной сеть почему-то не выдала. Впрочем, на настрой ребят это нисколечко не повлияло. Расположившись в гостиной, мы вооружились блокнотами и принялись играть в детективов. Первым делом нам нужно определить круг подозреваемых. Мила после успешной операции по выманиванию зараженного огневика из дуэльного круга обрела внутреннюю уверенность. «Ваши идеи и предложения?» «Если не против», — я обвел взглядом своих товарищей. «Я выскажусь первым». Свелин с Димой коротко кивнули, а Рая хитро улыбнулась. «Валяй». Но для начала пара слов не по теме. Я не мог не отметить действия девушки. «Мила, это было круто. Ты реально знаешь положение Академии?» «Нет, конечно», — усмехнулась девушка. «Это был блеф. Мои навыки оценки подсказывали, что пока он находился в дуэльном круге, он был практически неуязвим. В связи с этим у меня появились вопросы к администрации Академии, но об этом чуть позже. В общем, его нужно было вытащить из дуэльного круга, и мы это сделали. А его слова про 10 побед? Боюсь, что это правда». Мила тут же помрачнела. «Я уже скачала всю нормативную базу Академии и сейчас ее изучаю, но пока из того, что уже прочла, могу с уверенностью сказать, что это искусственная лазейка, и в связи с этим вопросы к администрации Академии». Закончил за нее я. «С этим мы разберемся. Ну а пока что нужно найти все эти лазейки. Сможешь?» «Думаю, да», — кивнула девушка. «Но на это мне понадобится несколько дней или даже недель». «Чем раньше, тем лучше», — с нажимом произнес я, и Мила неохотно кивнула. «Сделаю все от меня зависящее». «Отлично. Теперь насчет идеи предложений». Я обвел взглядом своих товарищей, и постучал карандашом по столу. «С вероятностью в 90% здесь замешана администрация или кто-то из преподавателей. Сам Ди предполагает, что скверна просочилась в академию до прибытия студентов». «Не совсем так», — Мила покачала головой. «Несколько студентов находились здесь до начала занятий». «Ты на меня намекаешь?» — уточнил я. «Не только». «Так-то, Мила, права», — я вынужденно кивнул. «Я прибыл в академию до начала учебного года, и здесь уже был Гидерика. Значит, у нас плюс два подозреваемых?» — невозмутимо подытожила Мила. «Как это два?» — тут же возмутился Дима. «Александр же наш!» «Мила права», — со вздохом признал я. «Парни, помните тех одержимых? Такое разве забудешь?» «Так вот, есть шанс, что скверна могла просочиться в академию через меня». «Нет», — Свелин замотал головой. «Ты просто в тот момент не видел себя со стороны. Я понимаю, что тебя сейчас что-то гнетет, но это точно не скверна. Там, где прошлась сама смерть, нет места ничему живому». «Но Александр же выжил», — резонно заметил Дима. «А скверна нет», — упрямо возразил Свелин. «Я помню тот запашок, это точно не он». «Я, в принципе, тоже так считаю», — кивнула Рая. «Но лучше перестраховаться». «Да без проблем, я и не думал спорить. Готов пройти любые проверки». «Если бы Александр был одним из них, у него в ауре была бы похожая клякса», — задумчиво протянула Мила. «Но вместо кляксы я вижу какую-то странную метку». «Это печать смерти», — я сообразил, что именно смущало Милу. «Что касается клякс, то вот что я вам скажу». Я, собираясь с мыслями, крутанул в руке карандаш. «Эти кляксы, они как будто паразиты, которых подсадили в ауры студиозов. И я думаю, что это не совсем скверно». «Это как?» — не понял Дима. «Как бы так объяснить? В общем, в ауры их встраивал адепт этой самой скверны. Но в самих кляксах нет ничего такого. Обычные ментальные конструкции». «Обычные?» — Мила приподняла левую бровь. «Необычные», — согласился я. «Но в них нет скверны, понимаете?» «То есть этот тип решил не палиться?» — сообразил Дима. «Я думаю, да. К тому же наши преподаватели все равно не дураки, а значит, могут отследить появление скверны». «А есть способы точно ее определить?» — неожиданно спросила Рая. «Артефакт какой-нибудь или плетение?» «Не знаю», — я пожал плечами. «В бою скверну точно видно. Но можно ли ее спрятать? Я думал, что нет, но выходит, что да». «А может, никакой скверны и нет?» — задумчиво протянул Дима. «Сами посудите. Ментальные закладки есть, какие-то локальные интриги тоже. Но самой скверны, а я хорошо помню ее смрад, нет. Как такое может быть?» «Такое может быть в том случае», — Мила поджала губы, «если адепт скверны еще не получил ее силу, но хочет. На меня снизошло озарение, точно. Все эти ментальные закладки, диверсия с куполом, попытки пролезть во власть — это же звенья одной цепи, это...» «Подготовка», — закончила Мила. «Да. Если мы берем эту версию, то все сходится». Но Свелин с недоумением переводил взгляд с меня на Милу. «Где же тогда скверна?» «Где-то здесь», — припечатала Мила. «И, скорее всего, там, куда обычным студиозам вход закрыт». «Вот для чего он хочет пролезть в администрацию», — воскликнул Дима. «И все эти кляксы — подготовка к ритуалу призыва?» «Во-первых, не обязательно он», — Рая устала нас слушать и подключилась к беседе. «Во-вторых, все так и есть. Некто, бывший в академии до начала учебного года, устраивает какой-то форс-мажор, в результате которого все преподаватели куда-то деваются. Активирует своих кукол, и только наше появление спасает академию от хаоса». «И этот кто-то работает на псов». Последний кусочек пазла встал на свое место, и я почувствовал прилив сил и энергии. «Или Ксуров», — задумчиво протянул Дима. «Кажется, в городе была примерно похожая схема». «Неважно, на кого он или она работает», — отмахнулась Мила. «Важно, кто это и сколько их». «Это точно не деканы». Дима, казалось, получает от нашего мозгового штурма истинное наслаждение. «Ведь у них и так есть допуск». «А что, если кто-то из них хотел пустить нас по ложному следу?» «Слишком сложно», — Мила покачала головой. «Но я вполне допускаю такую мысль». «Как же сложно», — Свелин с силой потер виски. «Я только запутался». «Расслабься, красавчик», — Рая шутливо ткнула Свелина в бок. «Для этого и нужен темный дознаватель. Первым делом нужно определить мотив». Мила не стала дожидаться, пока Свелин окончательно упадет духом. «Кому это выгодно?» «Точно не ректору», — тут же отозвался я. «У него уже есть практически все». «Я тоже так думаю», — кивнула Мила. «Значит, кто-то...» «Метит на его место», — догадался Свелин. «Неужели все настолько банально?» С вероятностью 80% на лице Милы мелькнула невольная улыбка. «Это кто-то из преподавателей. Но и нельзя исключать вероятность того, что это кто-то из студиозов». «И я даже знаю, кто это. Пазл в моей голове окончательно сложился. Это Ковальда». «Дело за малым», — улыбнулась Мила. «Вычислить, кто это и, главное, сколько их раз, и проверить всех подозреваемых два. А для этого нам нужно освоить ментальную защиту. Я прислушался к биению жизни. К слову, если не ошибаюсь, к нам вот-вот придут гости». «Кто-то из преподавателей?» — нахмурилась Мила. «Ну да, а что?» «Да какая разница?» — Рая переглянулась со своей подругой. «Даже если это будет кто-то из старшекурсников, тебе все равно нельзя». «Нельзя что?» — нахмурился я. «Открывать свой разум кому бы то ни было», — неохотно ответила Мила. «Поэтому я пас. Но...» «Никаких «но», — отрезала девушка. «Я буду у себя. Позовете, когда распаковка пакетов закончится». Девушка резко поднялась с дивана и, не оглядываясь, направилась к лестнице. Мила, Свелин дернулся было за ней, но Рая успела его перехватить. «Пусть идет. Поверь, красавчик, она знает, что делает». «Мне эта идея, честно говоря, не нравится», — поморщился я. «Но Мила всяко лучше знает свой класс, чем мы. А поэтому все, что нам остается, довериться ей». «Кстати, Рая, как вы с Милой попали на порог?» «Хочешь удостовериться, что мы не попали под влияние скверны?» Рая сходу раскусила мою небольшую хитрость. «Доверяй, но проверяй», — криво улыбнулся я. «Логично», — усмехнулась девушка, «но в этом случае тебе придется нам поверить на слово. Ауру смотри сколько хочешь, а в свои мысли я никого не пущу». Я и сам понимал, что вероятность того, что Рая с Милой агенты скверны, смехотворно мала, но внутри меня взыграла какая-то вредность, что ли. «Ладно», — я через силу улыбнулся, — «разберемся». «Куда ж мы денемся?» — Рая хитро мне подмигнула. «Ну, где там твои гости? Нам еще кучу дел сегодня делать». «Если биение жизни не врет», — я сверился со своими ощущениями, то первый подходит к двери, а второй задержался у фонтана с Нагой. «Отлично!» — Дима с предвкушением потер руки. «А то я себя как-то неуютно чувствую, зная, что где-то рядом шляется тип, который может с легкостью залезть мне в мозг». «Я тоже», — кивнул я, поднимаясь с места и направляясь к двери. Судя по биению жизни, к нам в гости пришли необычные разумные, и я даже знал, кто это. Аура одного была похожа на серую тень, а второй светился, словно маленькое солнце. Но самое главное, я почувствовал какое-то необъяснимое родство с подходящим к особняку магом. Он мне одновременно и нравился, и раздражал своей правильностью. И это мог быть только один человек. Я раскрыл дверь и нисколько не удивился, увидев на пороге имперского мага. «Александр», — Алексей наклонил голову в приветственном поклоне. «Алексей», — кивнул я в ответ, — «и Саня?» «Ага», — улыбнулся подбегающий к особняку пацан. «Привет, тезка! Проходите». Я отошел в сторону, пропуская гостей в дом, но сделал это недостаточно быстро, и Алексей случайно задел меня рукавом. Перед глазами на мгновение мелькнула туманная тропа, по которой шли пять фигур, системное сообщение и, главное, образ артефакта, за которым я и пришел в эту академию. Два навершия в виде закрытых золотых лепестков, соединенные короткой рукоятью. В груди стало тепло-тепло, а на лице сама собой появилась глупая улыбка. Наконец-то я знаю, как выглядит Ваджра, оружие богов.